Глава 25. Сила Криса. «Наверное?» — Кенни нахмурился. «Мир духов сильно сопротивлялся», — Крис покачал головой. «Я с трудом смог подчинить кусок земли размером с небольшой дом, и меня выбросило сюда. Я...» Крис прикрыл глаза, проверяя свой источник. На его лице появилось облегчение, губы расползлись в улыбке. «Получилось. Техника гиганта улучшена до сверхтехники». «Ура!» — Кенни вскинул кулак. «Ура!» — воскликнула Ира. «Хоть я и слабенький маршал, но... маршал!» Казалось, Крис до сих пор не мог поверить в произошедшее. «Ты молодец!» — Кенни показал большой палец. Крис вдруг подался вперед и сгреб внука в охапку. Он не хотел, чтобы Кенни видел слезы, текущие из его глаз. «Дед, ты чего?» — Кенни похлопал Крису по спине. «Я первый маршал за всю историю племени», — хрипло сказал Крис. «Первый и единственный, понимаешь?» «Да. Дед, ты заслужил это?» «Все благодаря тебе. Без тебя я бы так и остался обычным генералом». Прогресс Криса был невероятно впечатляющим. Меньше чем за год он поднялся с ранга генерала до маршала, неслыханный рост. Больше всех помог фермер. Сперва он дал особый эликсир, с помощью которого Крис увеличил свой источник, а затем создал вторую большую технику и стал великим генералом. После фермер проконсультировал Криса и Кенни. Действуя по его инструкции и вложив тонны камней праны, удалось прорваться до ранга маршала. Но немалая доля успеха лежит на плечах самого Криса. Он смог так гладко развиваться, потому что обладал богатым опытом, был талантлив и силен. Даже в самых крупных организациях маршалов единицы, хотя ресурсов и знаний у них гораздо больше, чем у Кенни и Криса. «Мне нужно тебе кое-что сказать». Крис незаметно вытер глаза и отстранил от себя внука. Выглядел он серьезно. «Да». Кенни тоже хотел поговорить с дедом. «Все то время, пока я жил в деревне Белого Ворона, через мир духов я искал остатки племени Рокко. Я хочу собрать их всех и возродить племя». «Ого!» — впечатлился Кенни. «У тебя получится?» «Теперь я маршал!» — Крис кивнул. «В племени Рокко сила ценится выше остальных качеств. За мной пойдут люди!» «А где вы будете жить?» «Выгоним кого-нибудь с горы!» — пожал плечами Крис. «Или подчиним!» «В твоем духе!» — пробормотал Кенни. «Когда ты собираешься этим заняться?» «Как только буду уверен, что ты в безопасности!» Крис стал еще серьезнее. «Ты пока слишком мал, поэтому я не оставлю тебя. Но думаю, года через 4, учитывая твои доходы, ты не будешь нуждаться в моей опеке. А пока этот момент не настал, я буду помаленьку собирать людей и проверять их. Уверен, далеко не в каждом остался дух племени». «Хорошо, пусть так», — Кенни кивнул. «Я тоже должен тебе кое-что рассказать». Крис нахмурился. «В моем мозгу прана-червь», — Кенни постучал себя по виску. «Скорее всего, в нем душа третьего святого, который хочет захватить мое тело и возродиться». Повисла тишина. Крис недоуменно смотрел на внука, не понимая, зачем он так шутит. «Я серьезно», — Кенни вздохнул. Он более подробно рассказал обо всем деду, даже о том, как именно прана-червь попал ему в мозг. Раньше Крис был слишком слаб, чтобы знать правду. Ему было безопаснее не знать, какие силы кружатся вокруг внука. Но сейчас, когда он стал маршалом, Кенни решил частично раскрыться ему. Конечно, о своей прошлой жизни он не стал рассказывать. Крис слушал внука и бледнел на глазах. Виновником уничтожения племени Рокко был Лох Рашин, сын третьего святого. Крис сам поместил прана-червя в мозг внука, когда вылечил его звездным червем. Фирра на самом деле маршал, которого преследует фермер. Кластру учит другой маршал, похожая на девочку. За эту короткую беседу Крис узнал слишком много ошеломительных вещей. Ему нужно было время, чтобы все переварить. «У тебя снова кровь из носа идет», — заметил Кенни. «Отдохни сегодня, а завтра уже поговорим». «Хм...» — Крис потерянно кивнул. Кенни вышел из спальни и нашел свободную комнату. Он тоже устал за день и хотел поспать. Но перед тем, как лечь, Кенни изучил трофеи, внимательно разглядел флейту подавления и проверил браслет, который снял с убийцы. Внутри он нашел лук и две черные стрелы. Кенни не смог узнать ни лук, ни стрелы, но, похоже, это как минимум артефакты высокого качества. Или даже сверхартефакты. Надо будет позже их исследовать. А сейчас спать. На следующее утро вся группа собралась за обеденным столом. Фластра воспользовалась услугами уличных торговцев и заказала еды. Теплый хлеб, сыр, масло, молоко. Привычную для деревни еду. «Хочу сделать объявление», — заявила Кластра. «Мое новое имя мне не нравится. Я снова Кластер». «Ты меняешь имена так же легко, как пол», — проворчал Крис. Кенни и Фластра переглянулись, но не стали ничего говорить. «Что будем сегодня делать?» — спросила Фластра. Кенни заметил, как Марианелла кидает задумчивые взгляды на Криса. Видимо, чувствует, что он стал сильнее, но, скорее всего, она пока не догадывается, что Крис стал маршалом. «Отдыхайте», — сказал Кенни. «Только будьте осторожнее». «А ты что будешь делать?» — полюбопытствовала Фластра. «Пока не знаю», — пожал плечами Кенни. Крис выразительно взглянул на него, но Кенни не понял, на что намекает дед. После завтрака Крис ушел в свою спальню и позвал внука с собой. «Я хочу потренироваться», — заявил он, — «за городом, в лесу, чтобы никто не видел». «Хочешь использовать сверхтехнику?» — кивнул Кенни. «Да». Крис выглядел взволнованным, что было для него не свойственно. «Отправляемся сейчас». Кенни согласился. Дед и внук быстро собрались и вышли из дома. На вопрос Фластры, куда они решили пойти, она явно хотела присоединиться. Крис брякнул, что в мужскую баню. Выйти из города не составило проблем. Стража на входе легко их пропустила, увидев пропуски, которые Крис и Кенни получили при въезде с караваном. Кенни заскользил вниз по трассе Пронария, с восхищением рассматривая пейзаж. Впереди пролегал изумрудно-зеленый лес с высоченными деревьями. Слева был виден громовой хребет и тучи над ним, а справа — луга, между которыми пробегали три голубых змейки реки. Красиво, контрастно, особенно когда смотришь с вершины пятикилометровой горы. «Таких видов в долине не найти!» — крикнул Крис, не скрывая улыбку. Ветер шумел, бил в лицо, но не мог испортить настроение. Трасса Пронария для спусков, в отличие от обычной дороги, шла не спиралью, а змейкой. Угол наклона был довольно крут, тело само ускорялось, поэтому был риск потерять равновесие и упасть. Но и праны тратилось гораздо меньше, чем на прямой или восходящей трассе. После спуска с горы и пяти минут скольжения Кенни попросил деда остановиться. «Мы все еще слишком близко», — заметил Крис, легко притормозив. «Я знаю, но я хочу сменить транспорт». Кенни вытащил свой ховерборд и запрыгнул на него. «Снова эта игрушка», — Крис поморщился. «Покатили!» — Кенни весело посмотрел на деда. «Можешь не сдерживаться, я тоже не буду. Скользим в ту же сторону до самого конца леса». «Ладно». Крис хмыкнул. Он совершенно не верил в эту игрушку, с которой любил возиться его внук. «Вперед!» Кенни наклонил корпус вперед и стартанул, подняв ветер. Он умело маневрировал между деревьями, его ховерборд был похож на молниеносную гибкую змею. Крис попытался догнать внука, но с удивлением обнаружил, что не получается. Кенни удалялся все дальше, а Крис даже на максимальной скорости скольжения не мог сократить разрыв. Кенни замедлился и сравнялся с дедом. Он встал в расслабленную позу, положив руки на бока и чуть выгнув спину. И улыбнулся, показывая, как ему легко. В то же время дед усиленно двигал руками и ногами, на его лбу выступил пот, а изо рта вырывались ритмичные выдохи. «Как ты, дедушка?» Кенни с помощью праны усилил свой голос. «Мелкий паршивец!» — прорычал Крис, разозлившись. Он резко ускорился и попытался обогнать внука, при этом выбрав направление, где лежало поваленное дерево. Крис думал, что внуку придется облетать дерево, но тот просто двинул ногами, и ховерборд подпрыгнул, легко перелетая преграду. Крис перепрыгнул дерево и снова отстал. «Негодяй!» — закричал Крис. «А ну, слезай и скользи, как нормальный человек!» «Завидовать плохо!» — бойко крикнул Кенни. Но чтобы и дальше не злить деда, предложил. «Давай я тебе такой же артефакт дам!» Крис ненадолго задумался, затем неохотно ответил. «Хорошо». Дед и внук замедлили скорость и остановились у корней гигантского дерева. Кенни вынул из кольца ховерборд, который светился тусклым желтым светом. Он более массивный, специально подготовленный для комплектации Криса. «Запрыгивай!» Кенни бросил его, и артефакт завис в нескольких сантиметрах над землей. Крис незаметно оказался рядом с внуком и попытался дать затрещину. Кенни пришлось спрыгнуть с ховерборда, чтобы увернуться. Крис быстро убрал оба ховерборда и свой внука в браслет. «Думаешь, я тупой?» — проворчал он. «Я не смогу сразу овладеть этим артефактом. Ты хотел, чтобы я упал?» «Нет, конечно», — возмущенно солгал Кенни. «И в мыслях не было». «Когда научусь сам использовать, отдам твой артефакт», — заявил дед. «Я страдаю, и ты страдай, понял?» «Плохой ты человек». «За мной, мелкий, не отставай!» Крис резко ускорился, Кенни, мысленно проклиная деда, заскользил за ним. Но без ховерборда он не поспевал, поэтому Крису приходилось замедляться и недовольно ворчать, какой у него медлительный и слабый внук. «Он тебя так наказывает», — хихикала Ира. «Мелочный, злобный старикашка», — тихо процедил Кенни. «Ты что-то сказал?» — крикнул Крис. «Нет». «Хо-хо-хо! Вот и славно!» Вскоре Крис нашел безлюдную поляну и остановился. Одного импульса праны хватило, чтобы все животные в ужасе сбежали от этого места. Кенни отошел ближе к краю поляны, не сводя взгляда с деда. Тот прикрыл глаза, глубоко вдохнул и выдохнул, успокаиваясь. «После того, как техника стала сверхтехникой, условие слетело», — пробормотал Крис. «Начинаю». Он не щелкал пальцами, как раньше. Просто его тело вдруг начало увеличиваться в размерах. 3 метра, 4, 5, 6. Только достигнув 10 метров, Крис перестал расти. Кенни ошеломленно вытаращился на деда. «Хо-хо-хо!» — раздалось откуда-то сверху. «Как необычно!» Крис подошел к дереву и обхватил ствол руками. У него с трудом это получилось. С кряхтением дед погнул дерево и с треском разломал его. Волна воздуха толкнула Кенни в грудь, разметав его волосы. «Я сильный!» — похвастался дед. Затем он что-то пропел и похлопал себя по груди. Вниз хлынула кровь. Кости Криса вырвались из кожи и образовали доспех. «Неплохо!» Крис довольно хекнул. «Мне определенно нравится эта сила». «В какого он монстра превратился?» — с ужасом в голосе прошептала Ира. Кенни был с ней согласен. Раньше Крис при активации техники гиганта достигал 4-5 метров в высоту. Но 10? Это же нелепо, это просто нелогично. «Мне нравится быть маршалом», — поделился Крис. «Еще бы». «Иди сюда, Буровей!» Крис наклонился и схватил внука. Его движения были настолько точны и быстры, что Кенни даже не смог увернуться. Крис положил Кенни на свою голову и спросил. «Удержишься? Я собираюсь пробежаться». Кенни восхищенно цокнул, глядя на мир с высоты головы деда. Он зацепился пальцами за щели в костяном шлеме и ответил. «Держусь!» «Отлично! Тогда побежали!» Крис резко оттолкнулся ногой и заскользил вперед, с каждым шагом набирая скорость.